А с другой стороны, в истории слишком мало отмечено женщин, которые столь самоотверженно служили бы большой, сильной личности. Скорее наоборот, они отравляли жизнь великим людям. Многое мне было не по нутру в Сталине. Имелась у меня возможность удалиться от него и идти своим путем. Но осознал свое место под солнцем. Кто я? Обычный военный, образованный человек, чуть лучше или чуть хуже сотен подобных. Высший мой потолок – генерал, штабист. А Сталин – избранник фортуны. На нем лежит отпечаток истории. И уж коли выпало мне быть рядом с ним, то заботиться следует не о собственных интересах, а лишь о том, как моими способностями увеличивать его возможности. Но такое понимание, вероятно, более доступно мужчинам, нежели женщинам. Во всяком случае, Надежда Сергеевна Аллилуева, редчайшей участи и счастья, выпавшего ей, своего высокого предназначения в этом мире, так и не поняла. А может, свыше определена была для нее роль не созидающая, а сугубо отрицательная, разрушающая. Переехав в Москву, молодая хозяйка Надя Аллилуева первое время обживалась на новом месте, возилась с маленьким Васей, радуясь самостоятельности, хорошей квартире, своему необычному положению. Можно сказать, царицей стала, ежели сравнить с недавними временами. Обстановка, конечно, поскромнее, но все же. Потом освоилась она с новизной, притупилась острота и пришла скука. Бойкая и общительная Надежда Сергеевна хотела бывать в компании, знакомиться, развлекаться, показывая свои способности. А в окружении Сталина встречала лишь людей солидных, остепенившихся, занятых серьезными делами. И жены у них были тоже пожилые, обремененные семейными и служебными заботами. Ей хотелось ходить по гостям, посещать увеселительные зрелища, танцевать и смеяться. А Иосиф Виссарионович был нелюдим, даже родственников Надежды встречал неохотно, через силу выдавливая улыбку. Но и умнее, опытнее ее он был многократно. Что для Надежды Сергеевны было открытием, он знал давным-давно. Обсуждать известное не имел никакого желания. Что же еще оставалось? Супружеская близость. Она была уже привычной, слишком обыкновенной для молодой женщины, не удивляла и не окрыляла ее. Общая постель может накрепко соединить двоих совершенно различных людей, но эта же постель способна усилить рознь, даже ненависть между супругами. Давала знать себя разница в возрасте, а главное – утомляемость Иосифа Виссарионовича. Он мало спал, редко отдыхал, выматывался на работе до изнеможения. А Надежда Сергеевна, сидячи дома, сладко кушая и вволю отлеживаясь, только обрела женское понимание, женскую страсть. Главным ощущением, мучившим ее, была острая неудовлетворенность, застилавшая все остальное, ввергавшая в беспричинное раздражение, заставлявшая метаться, тосковать, нервничать. Особенно проявлялось это в 25-27 годах, когда Аллилуева носила, а затем растила маленькую Светлану. Прямо бес какой-то в нее вселился. Все сильнее сказывалась материнская кровь, заметнее проявлялась наследственность. Отец ее, Сергей Яковлевич Аллилуев, человек был весьма положительный, выходец из зажиточной крестьянской семьи Воронежской губернии, он с детства показал приверженность к технике и от природы был, как говорится, мастером на все руки. Проучившись и ставший механиком, уехал на Кавказ прокладывать железнодорожную магистраль, водил паровозы. Там судьба свела с революционерами, познакомился с марксистским учением, записался в социал-демократы. Всю жизнь потом преданно служил революционным идеалам, не гоняясь за постами и должностями. Добросовестно выполнял самую простую и самую необходимую работу. Печатал листовки, собирал тайные сходки, укрывал бежавших из ссылки товарищей, снабжая их документами и, по возможности, деньгами. То есть делал то главное, без чего не могла существовать партия, не ища при этом, как и многие другие тогдашние партийцы, никакой выгоды для себя. В революционном движении Сергей Аллилуев принадлежал к числу тех искренних, чистых людей, которых называли марксистами-идеалистами. Столь же искренним, цельным, идеалистичным был он и в любви, в семейной жизни. Очень мягкий, очень доверчивый, сам не способный на измену, на двуличие, он полностью доверял супруге своей Ольге Евгеньевне. И, как сам сказал мне однажды, долгое время чувствовал вину перед ней. Почему? Да потому что соблазнил ее бежать из родного дома со всем девочкой. И невдомек ему было, что имелась другая сторона у этого приключения. Рано развившаяся тифлисская девица Оля Федоренко. Натура чрезвычайно сексуальная, в свои молодые годы уже с ума сходила от желания и готова была сбежать с первым попавшимся мужчиной. А тут вежливый, симпатичный и самостоятельный человек подвернулся. Как было не умыкнуться с ним? В массе добропорядочных женщин встречаются порой особы, у которых влечение к мужчинам затмевает все прочее. На первый взгляд они особенно не выделяются, красотой блещут далеко не все, но они словно бы пропитаны сексом, словно бы источают какие-то флюиды, возбуждающие мужчин. Во что их ни одень, они всегда будут обнажены. В такую сногсшибательную особу превратилась и Ольга Евгеньевна. Особенно обострились ее желания после нескольких родов. У этой броской, жгучей красавицы во взгляде, в улыбке, в походке, во всем проявлялась чувственность, затмевавшая здравый смысл. Ольга Евгеньевна не видела ничего предосудительного в своих многочисленных флиртах. Я вовсе не намерен осуждать эту женщину, да и какой смысл осуждать, бронить человека за то, что ему не дано понять? Тем более, что пусть это не покажется парадоксальным, Ольга Евгеньевна была хорошей семьянинкой, надежным товарищем Сергея Яковлевича, доброй и заботливой матерью. Гостеприимная, веселая, практичная, она помогала мужу в подпольной работе, скиталась за ним по разным городам, носила передачи в тюрьму, добивалась, чтобы выпустили на свободу. Содержала семью, обшивала, кормила, воспитывала детей. На все ее хватало. А муж редко бывал дома, особенно первые 15 лет жизни. То под арестом, то выслан, то скрывается в подполье, то уехал с партийным поручением, то лежит больной после операции. И вообще не отличался Сергей Яковлевич физической силой. Вот и одолевала молодую здоровую женщину необоримое желание. Несколько раз в год случались у нее интересные приключения, не доставлявшие, впрочем, неприятности семье. Ольга Евгеньевна в те годы четко определяла грань, переступив которую можно было нанести вред детям и мужу. Страсти свои она удовлетворяла тайком, на стороне. Право, странная жизнь этой святой грешницы, совмещавшей самоотверженное служение семье, делу мужа с невероятными эротическими взрывами, удивительная судьба ее супруга, еще более удивительные трагические судьбы их детей, все это интереснейший материал для романа. К Книга может получиться увлекательной, поучительной и страшной.